Ну что, друзья, будем тогда начинать, да, потому что время-то... Слушайте. Мы тоже рады. Нам самим даже понравилось. Ай, покажи банкею. А это из какого фильма? Ну тот я поняла. Я это... Да. А Дежурова нет, вы еще. Нет, у нас вас трое сегодня у нас. А Дежуров у вас не... нет. Да. Но мы в прошлом году Дежурову дарили портрет. Шарш. Шарш, да. Он с Гофманом играет в карты. Великолепно. Слушайте, а у вас электронного не осталось варианта? Шарша этому осталось. Вот этого. Я просто себе хоть ВКонтакте кину, думаю. Пусть будет соответствующие подписи. Да, поставить сканировать. Сканировать. Да нет, я на аватар. Сканируйте, поехали. Вот. Да, ну либо надо отсканировать, либо можно у вас попросить просто переслать, чтобы если он есть в электронном формате, тогда я вам напишу, вы мне кинете просто. Ну вот. Ну что, на чем мы с вами остановились в прошлый раз? На сома. Да, что такое сома? Сома. Угу. Да. Я понял. Так, ну что, не быстро мы с вами движемся. Не быстро. Но. Осталось рассказать, в общем-то, наверное, о ведах немножко. Да и времени у нас просто нет много, чтобы как-то долго говорить. Помимо вот этих богов, да, которых мы уже обсудили, есть еще один, который действительно очень важен. Его зовут Яма. И в сегодняшней Индии Яма. И в сегодняшней Индии это смерть. Но это в сегодняшней Индии. Так и буддисты, в общем-то, Яму знают именно под этим ником. Он, в общем, смерть. Но в ведах, именно в Ригведе, он не смерть. Кто такой Яма? Яма – это не совсем даже бог. Или наоборот, бог. Ну, в общем-то, напрямую богом он в Ригведе не назван. Он один из первых людей, о котором, который заслужил стать подобным богу и богам. Его бессмертие признали боги. Вот кто. И после своей смерти он прошел дорогу, буквально о нем сказано, он проложил дорогу для потомков. То есть все, кто надеются после смерти обрести что-то хорошее, это хорошее их ждет только во дворце Ямы. И нигде больше. Именно тем путем, который он прошел, идут предки, достойные жертвоприношения. Так говорит Ригведа. Дворец Ямы... Это похоже как Геракл? Ну, не совсем. Дело в том, что это похоже отчасти на Осириса, но только отчасти. Потому что Яма, это как Один, понимаете, вот он сидит в этой Вальхалле, только в данном случае это дворец, небесный дворец, в котором, ну, так вот, Яма принимает всех умерших, ну, именно тех, кто заслуживает того, чтобы его приняли там. Ну да, в общем, боги о нем говорят, сейчас я, у меня здесь где-то даже это есть, я просто сейчас поленился открыть. Так-то у меня здесь, конечно, много всего. Да, вот он, Яма. Да, о нем говорят, во-первых, что он первый, кто умер. Это сказано в Ригведе. в Самхите сказано, что боги говорят, он стал таким, как мы. А теперь нужно выяснить, как же он стал таким, как боги. И, соответственно, как достигнуть его царства, как пройти его дорогу. Об этом говорится сдержанно, но все же об этом уже в Ригведе есть. Яма нашел Агни, сошедшего с небес, и установил жертвоприношение. А Шатапатха Брахмана вообще скажет, что человек — это животное, которое становится человеком благодаря жертвоприношению. Я вам уже рассказывал про ритуал, да, и про жертвоприношение довольно долго должен был рассказывать. Он рассказывал. Ну, сейчас еще можно рассказать. То есть он исполнитель жертвоприношения. И прежде всего этим он достиг вот этой божественной участи своей. Но не только. Есть еще один гимн, в котором рассказывается о том, как Яма выполнил некий нравственный закон, исполнил его. Хотя гимн этот, надо вам сказать, его очень мои студенты обычно любят. Он довольно закаточный, его считали даже чуть ли не древнейшим примером эротической поэзии в Индии. Впрочем, эротического там немного, но я думаю, вам понравится. Он, в принципе, такой милый. Лейтмотив, сам мотив, точнее, гимна, следующий, сюжет такой, значит, Ями, это сестра Ямы, пытается соблазнить брата, к здоровым, точнее, к нездоровым для брата и сестры, но вполне здоровым половым отношениям. В общем, гимн такой. И барышня, как это часто бывает, начинает издалека. «Как хотел бы вдохновить я друга на дружбу. Хоть шел он много через море, предусмотрительный человек хотел бы иметь внука от отца, заботясь о том, что будет дальше на земле». Ну, понимаете, она ему говорит, что, в общем, ты много путешествуешь, ты, в данном контексте, вообще чуть ли не единственный человек, да, то есть вот так вот буквально. Вот, ты прямой сын солнца, он сын Вивасвата, сын солнца, то есть он небесного происхождения, божественного происхождения человека. Вот, а предусмотрительный человек хотел бы оставить, видите, как это, да, она ему хитро говорит, вот, внука для отца, оставить внука для отца. То есть она сразу же начинает, все то, что она от него хочет, она сразу начинает возводить туда, к божественному миру, то есть аргументировать это вполне богословски, я бы сказал. Вот. На что Яма говорит ей следующее. Твой друг не хочет такой дружбы, когда женщина с одинаковыми признаками становится чужой. Ну, понимаете, да, о чем здесь? Женщина с одинаковыми признаками, но она просто сестра. А становится чужой, понятно, брачные отношения возможны только между чужими людьми. Ну, смысл, собственно, брачных отношений в том и заключается, что два чужих друг другу человека становятся не чужими друг другу человеку, то есть становятся одним целым. Вот. А он ей говорит, что у нас с тобой одинаковые признаки, да, вот, ну, грубо говоря, мы и так с тобой одно, мы и так с тобой родство. Вот. И он объясняет ей, почему. Сыновья великого Асуры, поддерживающие небо, смотрят далеко вокруг. Он говорит, что, в общем-то, Бог наблюдает за всем, и поэтому так нельзя. Тогда Яме пытается зайти с другой стороны. Она ему говорит так. Эти бессмертные желают вот чего. Отпрыска только от единственного смертного. Пусть твоя мысль покоится в моей мысли. Пусть войдешь ты в мое тело, как муж в тело жены. Ну, вы понимаете, она ему говорит, что, в общем, просто ты не очень правильно понял того, что хотят боги. Ты переосмысли это. И, в общем, давай, не кочевряжься. Яма говорит ей так. То, чего раньше не делали, как сейчас сделаем. Вот, кстати, этот самый девиз консерватизма, в принципе. То, чего раньше не делали, как сейчас сделаем. Громко говоря истинное, шептать мы будем не истинное. Гандхарва в водах и женщина вод. Вот наше происхождение, это наше высшее родство. Гандхарва в водах и женщина вод, но он просто указывает, что их родство божественное, что они происходят от божественной четы, и поэтому они не имеют права на такие поступки. Тогда я ему снова говорю, что ты все неправильно понял. То, что мы с тобой, значит, брат и сестра, это как раз значит, что мы с тобой муж и жена. Ведь еще в утробе прародитель сотворил нас двоих супругами. Бог творец, создатель, творящий все формы. Никто не нарушает его обетов. Свидетели нам в это земля и небо. То есть, в общем, ты, тем, что ты отказываешься, ты вообще против Бога идешь. Это никто не нарушает его обетов. Вот как небо и земля, да, вот они муж и жена, и вроде бы при этом брат и сестра, ну, то, то так и мы должны быть. Яма говорит так. Кто свидетель этого первого дня, и кто видел его, кто здесь возвестит? Высок закон Митры и Варуны, о сладострастное. Что же ты обращаешься с такими словами к мужчинам? Ты очень сдержанный пример эротической поэзии. Яме говорит, ну, так, видимо, в разнос пошла. Ко мне Яме пришла любовь к Яме, чтобы лечь с ним на одно ложе. Как жена мужу хочу я отдать свое тело, да будем мы кататься туда-сюда, как колеса колесницы. Ну, это индийская поэтика, я вам говорил, не обессудьте. Не стоят на месте, говорит Яма, не смыкают глаз те, которые бродят здесь, как соглядатые богов. К другому, не ко мне, иди скорее сладострастно, с ним катайся. Вот, правда, здесь не очень понятно по контексту, если она говорит, что он единственный смертный, то куда он ее отсылает, непонятно. Вот, но, видимо, все-таки какая-то, ну, я думаю, что просто смысл текста в другом. Смысл текста в другом. Что вообще делать? И вот тут Яме как бы выдает прямо квинтэссенцию всего того, что она ему говорила до этого, и туда по всем фронтам. Она ему говорит, ночами и днями она услаждала бы его. В один миг обманула бы она глаз солнца. У нашей пары такое же родство, как у неба и земли. Яме взяла бы на себя поступок, неподобающий роду. Ну, во-первых, ну, все понятно. Четыре фразы и четыре предложения одновременно. Во-первых, тебе будет хорошо. Это однозначно. Дальше следующее, что она обманет глаз солнца, то есть она обманет Бога. И вообще ты неправильно Богу понял, у нашей пары другое родство. Ну и наконец, даже если все это провалится, то я возьму на себя грех. Ну, все, что можно было сказать, весь спектр предложений озвучил. Все. Вот. Ну, Яма, естественно, не преклонен, иначе бы дудки, а не первое бессмертие. Придут, конечно, те поколения, когда люди будут совершать поступок, неподобающий роду. Крепко притяни к себе быка, ищи себе другого мужа, не меня. Про быка в данном случае он, конечно, как вы понимаете, про Бога, а не про то, что здесь нет других мужчин. Вот. Это не из области греческой мифологии, это именно все-таки такой вполне целомудренный гимн. То есть он говорит, хватайся за Бога и терпи, ничего не поделаешь. Ну и как барышни часто в таких случаях отвечают, она так и отвечает, говорит, ну и жалок же ты, Яма. Ни мысли, ни сердца твоего мы не смогли отыскать. Вот этот прекрасный такой с иронией, я бы даже сказал, написанный гимн, на самом деле очень глубок. И, видимо, он... тут нельзя забывать, что это, по сути дела, введение к похоронам. То есть этот милый, веселый гимн, он предшествует гимн целому циклу гимнов, читаемых на похоронах. Потому что Яма же царь мертвых. Официально как бы он собирает мертвецов. Точнее тех, кто идет вот в этот небесный мир. Сварга-лока, небесный мир, отсюда сварог. Наша есть Сварга-лока, это вот именно небесный мир. Есть Нарака-лока. Нарак, лок – это земляной дом. Ну, лок – это мир, ну, понимаете, локация отсюда, да, вот местность, локация. Сварга лока – это, соответственно, небесная локация, а нарака лока – это земная локация, то есть именно подземная, та, что в земле расположена. Вот, и в земляной дом никто не хочет. Покаянные гимны, я, кстати, обещал вам, по-моему, прочесть их, я принес, сейчас пару прочту. Покаянные гимны, в них так и сказано, что там, о, варон, не отправляй нас в земляной дом. То есть в земляной дом никто не хочет. А царем вот этой сварга Локи, безусловно, является Ям. И, видимо, этот гимн, пускай он и игривый, но он именно рассказывает, или, если хотите, разворачивает иной аспект вот этого вот самой риты, о которой я вам говорил, да? Что, да, есть рита в области жертвоприношения, и он исполнил риту. Что он совершил жертвоприношение. Ну, шутки шутками. Я вчера об этом доклад читал там на конференции, там с одним дяденькой мы замечательно разговорились. Вот, я вот не знал никогда, а там, когда, вот, когда развился этот ритуал, вот, полное развитие ритуала, раскрытие ритуала произошло в брахманизме, тогда, в принципе, в сутки человек совершал приблизительно 1500 ритуалов. Мелких, самых мелких, но все равно это почти 1500. Вот, так что совершение ритуалов это совсем это не то, что там у нас 4 раза в год в церковь сходить, да, или как у нас там говорят. Вот, или 2 раза в жизни хотя бы, да, на крещение и потом уже в последний раз. И то обычно сегодня последний раз бывает заочно. Вот, то есть так без посещения, только бумажку приносят, вот и все. Вот. Нет, а здесь 1700 раз в день. Там 1750 с чем-то, потому что совсем полный ритуал брахманский. Вот. То, что за день совещать, это какая-то катастрофа. Это просто каждую секунду нужно совершать какую-то. Или, может быть, я даже пытался это осмыслить, может быть, он ошибся, может быть, все-таки не в день, хотя бы в неделю. Потому что 1700 в день, ну это как-то просто это же сколько. Это ж катастрофа. 24 часа, это каждый человек, почти каждую минуту надо что-то делать. Жуть. Вот. Наверное, он ошибся, думаю, наверное, в неделю, я надеюсь. Но все равно, Яма совершает жертву, это раз. А второе, он, конечно, исполняет риту нравственную. То есть он отказывается вот от этого, ну, видимо, как вы понимаете, вполне себе сильного соблазна. Вот. И через это вот он достигает этого самого. От этой самой сварга-локи и проторивает эту дорожку для всех остальных. Теперь слово проторивает после этой фотографии у меня как-то странно отзывается в уме. Так что все дело в законе. В законе. В законе жертвы, в законе нравственном. Вот так становится бессмертным. Что касается ритуалов, то я говорил вам, что в законах Ману сказано буквально так. В чем красиво, знаете, у меня сейчас. Если у меня здесь есть на телефон, он должен быть. Я просто наизусть законы Ману не помню, но в телефоне у меня есть. Сейчас найдем. Прекрасные слова как раз именно о совершении ритуала, о том, почему этот ритуал нужно совершать. Да, есть они. Вот. Закон Ману, 3 глава, 75 и дальше стихи. В этом мире надо всегда изучать веду и приносить жертву богам. Ибо исполняющий жертвоприношение поддерживает это все, движущееся и недвижущееся. Жертва, надлежаще брошенная в огонь, достигает солнца. От солнца происходит дождь, затем от дождя пища живым существам. Как все живые существа живут, используя воздух, так, завися от домохозяина, существуют люди». Понимаете, эта цитата, она гениальна тем, что, во-первых, она говорит то, что я, да, вот этот тезис о том, что ритуал просто нужно совершать. А зачем? Затем, что даже самый маленький, видите, он приводит в пример домохозяина. То есть речь идет о ритуале домохозяина, ну, вот в хозяйстве, да. О бытовом ритуале, что-то наподобие нашей молитвы перед едой. И вот он говорит, что от ритуала ритуалом домохозяина живут люди. Именно из-за того, что этот домохозяин там в определенный момент подсыпет песочка в огонь немножко. Это такой там, один из вариантов. Вот этим всем дышат и живут люди. А если он этого не сделает, то мир будет разрушен. И я вам рассказывал, что вот про эту риту, да, про то, что вот это рита, этот закон, и мир рита беззакония. На самом деле, друзья, это вот то, что я вам рассказываю, именно вот про риту, про вот эти вещи, это вот черная кровь религии. Это вот то, что течет в венах религиозных. Это самое главное, это то, чем религия существует изнутри себя. Вот то, чем она вот внутренне связана, управляется. Будьте здоровы, ну, пить правду. Вот. Так что это всегда сложно понять, но когда понял, то становится понятным очень многое вообще в логике религиозной жизни людей в целом. А не только в каких-то конкретных отдельных отраслях. Я обещал покаянные гимны, да, их есть у меня сейчас. Хотя бы пару я прочту. Вы меня простите, правда, у меня жуткий почерк, поэтому я всегда читаю с дикими запинками, но все-таки. Седьмая мандала, 89-й гимн. Вообще там с седьмой мандалы подряд прям стоят 4 или 5, или даже 6, или 7, может быть, гимнов аналогичных, вот, покаянных. «Я не хотел бы, о Варуна, уходить в земляной дом. О царь, прости, о добрый повелитель, помилуй. Когда иду я, как в трясучке, раздувшейся, словно мехи, о обладатель камней, прости, о добрый повелитель, помилуй. От недостатка рассудка, невзначай, пошел я против течения, о светлый, прости, добрый повелитель, помилуй. Жажда настигла певца, стоящего посередине воды. Прости, добрый повелитель, помилуй. Если против божественного рода, о Варуна, мы, люди, какой-нибудь поступок совершили, или если по неразумию нарушили твои законы, не карай нас, Боже, за этот грех». Недавно читал какую-то неоязыческую фигню в интернете. Кто-то там писал, что не употребляйте слово молитва к там ведической религии и к великой славянской ла-ла-ла-ла-ла-ла. У нас ничего нет общего с христианской молитвой. Вот, это вообще все ерунда. Вот вообще, мы вообще не используем слово молитва в контексте или там в семантике мольбы. А это что? Вот что это? В Ригведе. Это что, не молитва, не мольба? Бред. Вот. Они говорят, ну, наши отношения с богами равны. Я говорю, вы Ригведу откройте. Где там равные отношения с богами? Вы прочтите все внимательно-то. Ну, вы видите, что здесь, в принципе, есть все мотивы. Даже если этот гимн, а эта седьмая мандала, она, скорее всего, была написана еще в третьем тысячелетии. Ну и, видимо, сложилась еще в третьем тысячелетии, даже не во втором. Все мотивы здесь есть. И неразумный грех, и разумный грех, и грех против рода. И вот это вот прошение у Бога отпустить грех, да, вот это вот понимание, что нарушен закон там и так далее. И Бог, который вот обладатель камней, то есть есть вот этот момент наказания, когда иду я как раздувшийся словно мехи, да, у обладатель камней. Вот контекст обладателя камней явно тот, кто кидает камни, то есть мечет их в грешников, ну, скорее всего. Вот. Все есть, все есть. «Вседержителю вознесу я возвышенную и глубокую молитву, приятную прославленному Варуне, который разбил землю, чтобы разослать ее для солнца, как жрец шкуру жертвенного быка. Среди ну, красиво. Это как минимум красиво. Да, меня спрашивают, почему занимаюсь религией? Я говорю, это как минимум красиво. «Среди деревьев протянул он воздух, волю к победе вложил он в скакунов, молоко в коров, разум в сердце и огонь вложил в воду. Значит, подвесил он бочку с отверстием, ну, это, видимо, для дождя речь идет. И он, значит, ну, в общем, он пролил ее на оба мира и воздушное пространство. Ею царь вселенной орошает хлеба, как дождь орошает землю. Когда Варуна хочет... Ой, ну, в общем, простите. Ну, почерк. «Я хочу достойно возгласить это чудо великого Асуры Варуны, кто, стоя в воздушном пространстве, как... Да, кто, стоя в воздушном пространстве, солнцем измерил землю. И на то великое чудо самого вдохновенного Бога никто не посягает. Искрящиеся, хлынувшие потоки... простите, ну, в общем, как-то наполняют водой, не наполняют водой одного океана. Может быть, я неправильно выписал что-то. «О, Варуна, если гостеприимному или верному ты друг, всегдашнему или брату, или товарищу своему, или чужому, если мы всем им причинили зло, то прости это, если мы обманом, как игроки в игре, знаем ли мы это на самом деле или нет, все это отпусти, о Боже, как отпускают слабо затянутую петлю, да станем мы приятными тебе, о Варуна». В другом месте: «Отпусти нам прегрешения предков, отпусти те, что сами совершили, отпусти, о царь, как отпускают вора, укравшего скот, как теленка отпускают с веревки». Ну все, дальше не буду читать, мне просто неловко за вот эти всякие преткновения. Ну, все равно, это, по-моему, и так все иллюстрирует. Все понятно. Все понятно. Вот, друзья, значит, ну что, я вам рассказывал все, о богах мы поговорили. Еще я хотел, вот еще один гимн вам прочту о сотворении мира, один из, который, мне кажется, тоже проиллюстрирует неплохо вот, непростоту мысли этих людей. «Не было», это 10.129, «не было ни сущего, и не было сущего тогда. Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним, что двигалось бы туда и сюда. Где, по чьей защитой, что за вода была, глубокая бездна. Не было ни смерти, ни бессмертия. Ни признака дня, ни признака ночи, дышало, не колебля воздуха, по своему закону нечто одно, и ничего другого не было, кроме него. Мрак был сокрыт мраком в начале, неразличимая пучина, то жизнедеятельное, что было заключено в пустоту. Оно одно было порождено силой жара. В начале, ну это вот то, что я вам рассказывал, да, вот этот тадеком, нечто одно. Вначале на него нашло желание. Это стало первым семенем мысли. Происхождение сущего из несущего открыли мудрецы, различно вопрошая в своем сердце. Был ли низ, был ли верх? Оплодотворители были, силы растяжения были. Пары внизу, радость наверху. Кто воистину знает, откуда родилось это творение? Далее появились боги посредством сотворения этого мира. Кстати, интересные слова, что боги появляются посредством сотворения этого мира. Так кто же знает, откуда он появился? Кто знает, откуда появилось это творение? Может, само создало себя? Может, нет? Пожалуй, тот, кто надзирает за этим на высшем небе, только он знает. Или же не знает. Гимн заканчивается вот так. Вот, друзья, но... Однако эта замечательная ведическая религия разрушается. Не то чтобы она разрушилась совсем. Да нет, конечно. Отчасти эти брахманы и эти ритуалы совершаются в Индии и по сей день. Но только отчасти. Что же легло... И в чем причина, почему ведическая традиция пришла в упадок? Почему люди, ну, собственно, какой кризис был и мог возникнуть, что потребовалась реформация? И почему современный индуизм настолько серьезно отличается от индуизма Ригведы? Все между Ригведой и индуизмом пропасть, да, наверное, больше, чем Ветхим и Новым Заветом. Между ними. Почему так? По большому счету, мы толком не знаем, но есть, можно выстроить более-менее Ну, такие стойкие предположения. Где-то к X веку до Рождества Христова Ригведа и вообще ведическая традиция начинает не удовлетворять людей. То есть появляются люди, которые не готовы и не хотят просто жить в старой вот этой ведической парадигме, скажем так. Это происходит на территории Индии и Ирана. На территории Ирана это связано с деятельностью, прежде всего, пророка Зороастра. Правда, там надо ему отдать должное, он был фактически один. И очень долгое время, вот мы сейчас начнем разговор о зороастризме, и очень долгое время присоединяться к нему никто не хотел. Шутки шутками, за 10 лет Зороастр обратил в свою веру одного человека. За 10 лет. Одного. Вот, то есть это небывалый успех просто проповеди. Никому, по-моему, в жизни так трудно не было. Из вот этих великих проповедников и создателей религий, кто бы такими темпами вот двигался. Зороастризм. Так. Зороастр. Все. Ну, либо Заратуштра, и Заратустра его еще говорят. Это одно и то же имя. Совершенно даже не пугайтесь, просто два варианта его произнесения. Вот, и Зороастрика, и Зороастризм, и, безусловно, не имеет ничего общего. Зороастризм, вот так, Зороастр. Если... Так вот, Зороастризм не имеет ничего общего с книгой Ницше, так говорил Заратуштра, поэтому... Конечно, на экзамене не надо по ней готовиться. Это, вы можете ее почитать для собственного развития, но когда писал Ницше, Зороастр, то есть он взял Зороастр как просто загадочного такого восточного проповедника. Вот, да, вот как бы учение, которое идет с востока, великое какое-то такое, вот загадочное. Но... Незнание, Ницше, во-первых, не знал зороастризма, вот, безусловно. Так что это не про то. Про зороастризм мы поговорим подробнее, чем важен зороастризм и важен Зороастр. Он четко говорит две вещи, почему появляется нужда в этой новой религии. То есть нигде прямо этот кризис вет не описан. Но описано... как бы варианты выхода из этого кризиса. И по вот этим вариантам выхода можно определить и понять, что же было не так в самой что пошло не так, что сдвинулось. И вот Зороастр говорит о двух вещах. И делает, прежде всего, две реформы. Первая реформа, он говорит, что Бог один. С новым усилием говорит, что Бог один. Но зачем? Ведь в Ригведе тоже сказано, что Бог один. Вот он, этот Тадек. Но раз Зороастр с таким... рвением это утверждает вновь, значит, это уже не так. То есть, значит, люди это не понимают, либо это не актуально для людей. И поэтому можно предположить, что первое, что пошло не так, это именно распад богов. То есть, возможно, люди начали воспринимать богов как отдельные друг от друга сущности, если хотите. Возможно, даже помогающие в каких-то отдельных вещах. Ну, скажем, там, Индра поможет победить своих врагов, да, там, а Рудра может помочь исцелиться, если ты болен. Вот. И это первая реформа, которую сделает Зороастр. Вторая реформа, да не то, что реформа, это просто он на это жалуется. Он говорит, что вокруг люди совершают ритуалы и совершают их, ну, в общем, в изобилии, а живут как свиньи. То есть ритуалы совершаются, а при этом люди убивают друг друга, воюют друг с другом, нарушают данные друг другу клятвы, ну а потом живут долго и счастливо, понимаете. Вот. Это вот эту ложь, он ее видит, и он о ней говорит. То есть мы видим как бы второй аспект деградации ведической традиции. Мы видим, что вот эта подчеркнутая роль ритуала в итоге превращается в то, что этот ритуал – это единственное, что продолжает существовать, а все остальное как бы уходит на второй план. То есть ритуал становится самоценным. Ритуал, исполняем ритуал, творим мир, Или исполняем другой ритуал, который этот мир разрушает. В принципе, примеры такого, видимо, были. Вот. Так что вот так. То есть идет некий процесс магизации. Религия вырождается во что-то магическое. Ну, это как и у нас. Если вы посмотрите на вырождение, скажем, современного православия у нас, именно не вырождение даже православия, а именно вырождение православия как системы, которая живет в людях, то все, процесс очень похож. То есть мы тоже, сегодня тоже религия воспринимается во многом в контексте собственных целей, причем целей здесь. Вообще, по большому счету, друзья, чего тут греха таить? Современный человек сделал из религии, ну, в общем, структуру идей, которая стоит на страже собственного благополучия. Вот, вот что такое религия. Религия сегодня — это система, которая позволяет тебе надеяться на лучшую зарплату, на хорошее здоровье, ну или как минимум там не унывать. Вот. А вот эти все высокие штуки наподобие бессмертия, ну много ли людей всерьез живет вот этими мыслями, идеалами, стремлениями, и идя, допустим, там, в ту же церковь, руководствуется именно вот этой великой мыслью о единстве со Христом, там, переживанием этого единства и последующим бессмертием. Да, вот. Ну нет, чаще всего не так люди ходят в церковь, и не по этой причине. Вот. То есть этот процесс есть. Ну, то есть вот, ритуальная сторона берет верх над стороной, да, вот этой, скажем так, внутренней. Но и в самой Индии тоже проходит, там тоже есть реформирование. И это реформирование связано с Упанишадами. Упанишад — это корпус текстов. Я о нем буду вам обязательно рассказывать. Это именно завершение вед, это последнее, по сути дела, ведическое. Корпус, последние тексты, которые относят к ведическим. Но это уже не веды совсем, там уже совершенно другие идеи. Там уже Упанишады — это как раз те тексты, в которых изложена основа современного индуизма во многом. И вишнуиты, и шиваиты самых разных мастей опираются именно на Упанишады. Но что делают Упанишады? Они опять-таки, по сути дела, реформируют две вещи. Первое. Они говорят, что есть только один Бог, и вообще они говорят, что единственное, что есть, это только Бог. Вот этот самый Брахман. А все остальное, и боги, и люди, кстати, я вам потом об этом расскажу, это лишь его проявление. То есть не только боги проявления, не только разные боги проявления одного Бога, но и разные люди проявления одного Бога. Мы все проявления одного Бога. Вот. То есть опять-таки сводится вот это единство. Есть замечательный, там в Упанишадах есть замечательный фрагмент, где Яджнавалка, прежде чем уйти в монастырь, он там оставляет свою жену, вот, и он объясняет своей жене некоторые там истины религиозные. Но там дело обстоит так, у него две жены, он собирается уходить в монастырь, он богатый человек, он оставляет им очень-очень много, так что хватит им, детям, внукам и вообще всем остальным. Вот. И одна из жен, как о ней сказано, у него было две жены, одна способная на то, на что способны все женщины, а другая способна разговаривать о бессмертном, о вечном. Вот. И вот та, которая как раз способна разговаривать о вечном, она к нему подходит и говорит: скажи, вот все, что ты нам оставил, это как-то нам вечности добавит? И он говорит: ну нет, конечно. Она говорит: а расскажи мне тогда напоследок то, что мне будет важно, да, для вечности. И тогда он говорит: знаешь, ты была мне раньше дорога, а теперь стала еще дороже. Ну, говорит, слушай. И там целый большой фрагмент, то, что он ей говорит. И начинает он как раз со слов, говорит: поистине не ради мужа дорог муж, но ради Бога, точнее, он называет словом атман, ради атмана дорог муж. Там не ради жены дорога жена, но ради атмана. И он приводит очень много вот этих понятий. Он говорит: не ради там каст дороги касты, не ради вед дороги веды. И дальше он говорит: не ради богов дороги боги, но ради вот этого атмана или ради вот этого одного бога дороги боги. Вот, то есть первое, что реформирует Упанишады, это опять-таки они сводят все к единству, к пониманию того, что вот Экам Сад, да, есть одно, мудрецы называют это различными именами. И второе, что вводят Упанишады, они резко снижают вот эту вот нагрузку на ритуал. То есть снова у Панишадах сказано же, что ритуал, вот этот внешний ритуал, который совершается, он не так важен, как ритуал внутренний. Панишады говорят, что весь этот ритуал ведический нужно совершать в сердце. Именно отсюда потом вырастет пранаяма, ну, там, вообще йога в целом. Ну, понимаете, правильное дыхание – это жертвоприношение. Правильная пища – это жертвоприношение. Правильная последовательность пищи – жертвоприношение. То есть вот там правильный пульс – это жертвоприношение. Это все становится в Упанишадах, опознается как разные варианты жертвоприношения Богу. Асаны тоже жертвоприношение? Асаны, ну это да, это просто в дальнейшем, конечно, конечно. Просто это дальнейшее развитие уже йоги как практики. Все жертвоприношение, все, понимаете? Вот все, что в тебе есть, и все, что ты с собой делаешь, вот изнутри, это все жертвоприношение Богу. И Упанишады говорят, что вот эти внешние жертвоприношения, то есть там сожжение, там ла-ла-ла, вот эти вот, да, там песок в огонь, зерно в огонь, там вода, еще что-то, ну тут самые разные этих варианты жертвоприношения много. Они ничего не делают. По сути дела. Они просто делают тебя, ну, как бы, они поддерживают общий уровень благочестия, так вот скажем так. Но вечности, как таковой, они не сообщат. Вечность это не дает. Вот. Так что вот так. Соответственно, вот из этих пунктов, которые я перечислил, можно понять, что же, в чем же деградируют веды. И, видимо, вот это... акцент на ритуале в итоге и, ну, собственно, да, перегибается и переламывается. То есть ритуалы начинают совершаться самодостаточно. При этом нравственность, видимо, в людях падает. Падает резко религиозная мысль. То есть желание, не только понимание, но и даже желание понимать, что за разными богами стоит там один бог, или что вообще нужно стремиться в царство Ямы, а не только набить свое брюхо. Тем более, если вы откроете саму Ригведу, то вы увидите огромное количество гимнов, которые и так нацелены на то, чтобы набить брюхо. Ну, там и так про это сказано. Видимо, поэтому Ригведа и как бы сдает. И вот в Индии и Иране как бы по-разному из этого кризиса люди выходят. Начнем с зороастризма, наверное. А вторая реформа зороастризма? А я же сказал. Ну, не реформа, имеется в виду два момента, которые можно у него Да, что Бог един, да, и что люди совершают ритуалы, но при этом ведут себя как мерзавцы. Да, это вторая. То есть два момента, которые он отмечает. То, что люди воспринимают богов по отдельности, то, что они исполняют ритуал. При этом он сам священник. Сегодня никто не сомневается, ну, в общем, что Зороастр – это вполне историческое лицо. Вы знаете, что когда мы перешли в область Индии, то мы резко встали на современность, потому что и сегодня есть в Индии брахманы, которые совершают ригведу, да, вот эти ритуалы чтут. И зороастрийцы – это живая религия. А у нее очень непростая судьба. Их называют обычно парсами. Парсами, вы понимаете, от слова перса. Когда жил Зороастр? Все это очень загадочно. А обычно жизнь Зороастра... Ясно одно, что Зороастр жил за несколько веков до прихода Александра Македонского в Персию. За несколько веков... Александр, как вы понимаете, 330 год. Соответственно, за несколько веков нужно только понять, за сколько именно. Вот, 2, 3, 4, сколько имеется в виду веков. И вот разные ученые оценивают по-разному. Наиболее взвешенной такой, как бы уравновешенной точкой зрения, считается, что Зороастр жил где-то в 8, может быть, в 7 веке, до Рождества Христова. Некоторые называют дату 9 век. Некоторые пытаются, наоборот, его как бы омолодить, но в основном вот 7-8 век – это самая взвешенная точка зрения, а есть точка зрения, которая уводит, наоборот, все это вглубь. Ее автор Мэри Бойс, и ее книгу, кстати, я вам советую, потому что если не читать и просто не учитывать вот этот... В общем, если не принимать во внимание, что она считала, что Зороастр жил в 1500 году приблизительно, вот, то в остальном эта книга, во-первых, очень достойная, она очень хороший исследователь, очень такой детальный, она, ей принадлежит энциклопедия зороастризма, она известна на весь мир, ее книга на русском языке еще плюс есть, это еще одна хорошая новость для студента, называется она «Зороастрийцы, их верования и обычаи», зовут ее Мэри Бойс. Вот, все знают, все ее любят, все с ней соглашаются во всем, почти, кроме вот одного. Никто, по-моему, кроме нее в мире не считает, что Зороастр жил в 15 или в 12 веке там, до Рождества Христова. Вот это ее, вот, она просто считает, что Авеста, в общем, приблизительно тогда же появляется, когда и Ригведа. А это немножко странно. Зороастр из хотаров. То есть он священник, он из варна священников. Соответственно, он получает традиционное образование и традиционно же начинает служить, как и положено, брахману. Но при этом всюду он подчеркивает, от него, от самого осталось 17 гимнов. Их называют гатами. Гаты. Гаты Зороастра. Находятся они внутри Авесты, внутри раздела под названием «Ясно». Это те 17 гимнов, которые, скорее всего, действительно принадлежат ему. Все остальное ему не принадлежит. Но вот они принадлежат. Это причем, говорят филологи, там язык очень личный, видно, что он принадлежит одному человеку, там у него своя структура у этого языка. Вот, они наиболее архаичные, ну, в общем, единственное, только просто вот эта книга Авеста, да, это главная книга, как вы понимаете, Зороастрийцев, у нее ужасная судьба, ужасная. Открывайте, конечно, хотите, даже я открою. Жарко, да любое. Кажется, что... Вот. У нее ужасная судьба. Дело в том, что Авеста была уничтожена при Александре Македонском. Александр увез один экземпляр Авесты с собой в Александрийскую, естественно, библиотеку, и она была отправлена. А вы помните, что библиотека-то сгорела, Александрийская, и там же погиб полный вариант Авесты. По памяти сумели восстановить только... по-моему, треть или четверть. Треть, по-моему, треть смогли установить по памяти. Памяти кого? Ну, служителей. Ну, на тот момент уже были те, кто служил. А вот священники. Священники и сами зороастрийцы. Нет, в Персии. Вот, то есть где-то через 300, через 400, может быть, через 500 лет после Зороастра книга была уничтожена. Естественно, на тот момент уже, ну, там сама империя была зороастрийская. Вы не забывайте, что там все было зороастрийским, были храмы, были священники. И в целом все хорошо все помнили. Вот. Но все равно только треть. Потому что Авесту сразу стали записывать. Авеста не передавалась и, видимо, не зазубривалась, как веды, никогда. И поэтому вспомнить смогли только треть. Второе ужасное событие произошло во время вторжения мусульман. Это уже, соответственно, в 7 веке. Вы помните, что Персия пала в 645 году, пал Ктесифон, это столица Персии. Вот. Мусульмане сделали то же самое. Они опять уничтожили Авесту. И зороастрийцы сумели восстановить еще четверть. То есть та Авеста, которая существует сегодня, это четверть от трети. То бишь 1/12 от той изначальной Авесты, которая существовала. Но и это еще, на этом еще беды не закончились. Проблема вся в том, что когда мусульмане попали в изгнание, в общем, в результате целого ряда исторических перипетий они сумели забыть язык. И поэтому просто ее переписывали, вообще не понимая, о чем идет речь. Просто копировали. И даже появилось такое суждение, что, мол, это божественный язык, и поэтому никто его не понимает, что это сам язык Бога. Ходила ее такая полупересказанная, комментированная версия, которую читали, понимали. А вот та самая древняя авестийская версия, она просто переписывалась. Вот, пока, естественно, по-моему, в 18 или в 19, по-моему, даже в 18 веке французские ученые не расшифровали ее достаточно быстро, не перевели им полный вариант и вернули назад. Вот, и оказалось, что это не божественный язык, а просто вот в силу того, что зороастрийцы их прям несколько раз в истории постигали серьезнейшие испытания, они просто его забыли. Вот. Так что ту авесту, которую сегодня читают зороастрийцы, это авеста переведенная, как бы восстановленная, переведенная европейскими учеными, возвращенная назад. Четверть от треть. Все равно, то есть все равно сохранилась только 1/12. 1/12. Но даже она вполне внушительна. То есть 1/12 это такая вот книженца. Не думайте, что там это. Ну, вот так вот. А вообще, в английском-то варианте в трех томах она есть. Вот. Там такие, они не очень большие, но все равно три томика. То есть раньше это было такая вот, как Талмуд, видимо, что-то наподобие Талмуда по объему. Вот. Итак, вот он священник, он служит, но у него растет это недовольство. Он постоянно спрашивает у Бога, а Бога-то он называет Ахура Мазда. Ахура Мазда. Само слово Ахура, почему? Вообще Зарастр был рисковый мужик. Что такое Ахура Мазда? Ахура — это слово Асура. Я вам говорил, что Асуры в Ригведе — это просто боги. А потом в Индии словом Асура начинают называть демонов. И поэтому, когда Зарастр назвал своего бога Ахура, ну Асура, да, он его, по сути дела, назвал именем демона. Ну, то есть так, как называют чертей в Индии. И поэтому люди, которые смотрели на него, который называет своего бога демоном, естественно, не слишком спешили разделять его систему. Вы представляете себе сейчас какой-то там православный священник, который выйдет, скажет, что, знаете, вообще, на самом деле нашего бога зовут Люцифер. Вот, и поэтому вот это его истинное имя. Я думаю, что тут же повяжут, в лучшем случае повяжут. А в худшем до этого даже и не дойдет. Так что это было действительно... Он пошел на очень серьезный шаг. Он сделал, и в итоге, же на самом деле, его же убили. Он не своей смертью умер. Его убили, и убил жрец Брахман. Его убил Брахман, причем старым кремневым ножом, по-моему. Вот, таким... Ну, это языческий нож такой вот. Кремневый нож, ритуальный. Вот. Правда, ему уже было 80 лет, но все равно... Он дожил до 80, но тем не менее все равно это убийство. Что касается слова Мазда, Мазда — это мудрость, поэтому Ахура Мазда дословно переводится как, ну, господин мудрости или мудрый господин, там по-разному можно делать разное говорение. Сразу предвкушая все ваши вопросы, скажу, да, Мазда автомобиль назван именно в честь него, потому что создатель концерна увлекался персидской мифологией. А вот мудрость и хитрость — это в данном контексте не одно и то же, потому что если это одно и то же, то это действительно демон. Дело в том, что в контексте Зороастра это не одно и то же. Но вообще в Ригведе, друзья, хитрость понимается не так, как у нас. Хитрость оценивается как изысканность ума, потому что даже само слово, об Индре в частности говоря, ты победил демонов, ты перехитрил хитрости хитрецов. Вот так вот, это звучит буквально вот так. То есть ты перехитрил хитрости. Хитрость не имеет негативного какого-то оттенка, связанного с ложью. Вот. А имеет скорее оттенок такой вот просто изысканной работы ума. Так вот, он все время спрашивает у Бога, вот как там молится. Короче говоря, в один из дней, во время празднования Нового года, он, естественно, пребывает в состоянии чистоты, ритуальной. Вот. И для празднования Нового года он заходит в реку, по-моему, или в озеро, на середину реки, чтобы зачерпнуть воды для ритуала. То есть вода должна быть чистая. Где чистая вода? Ну, в середине реки, естественно. Вот, берут с середины реки вода, и когда он поворачивается к берегу, то он видит сияющее существо, стоящее на берегу. И он спрашивает, кто ты? И это существо ему называет, отвечает, он говорит, я Вохумана, я благая мысль или благой помысел, вот так буквально. И тут, в общем-то, зороастрийцы будут почитать Вохумана как одного из духов. Вот. Но тут непонятно, может быть, это о чем идет речь. Так или иначе, этот вот ангел, да, или дух какой-то, поднимает Зороастра к Ахура Мазде. Там он видит Ахуру Мазду в центре и 6, по-моему, или 7 сияющих сущностей рядом с ним, в окружении, по-моему, 7 или 6 сущностей. Вот. Это те, кто называются Амеша Спента, великие святые, это дети Ахура Мазды. И такие вот ангелы, как бы, мощные ангелы. Вот. И Ахура Мазда ему рассказывает, как надо его почитать и что, собственно, нужно менять в жизни. Но об этом, друзья, мы с вами будем говорить в следующий раз.